где-то в Абиссинии, район Нагорья. Выкрашенный в бурый с коричневыми и черными пятнами цвет, огромный трехдвигательный вертолет «Юнкерс-110» неспешно полз над бурой гребенкой Нагорья, раньше одного из самых опасных мест в Абиссинии. Когда-то давно, когда не было беспилотников, вооруженных ракетами и разведывательных самолетов дальнего действия с локаторами наземного обзора, кого здесь только не было в этих горах. Беглые бандиты, свои и итальянские, исламские экстремисты, банды контрабандистов, прочая мразь. Обычное дело для Африки, где спокойно никогда не было. Опорой порядка здесь были монастыри и горные базы, маленькие укрепленные бастионы, на которых раньше служили одни немцы, иногда даже югендверовцы. Сейчас, с появлением беспилотных летательных аппаратов и ударных вертолетов, гордая доблесть этих маленьких гарнизонов уже никому не была нужна. В гарнизонах больше не было ни одного немца, и сложенные из местного известняка и камня стены, зачастую окропленные германской кровью, служили отличными путеводными маяками для вертолетов, летающих по своим делам над этими неприветливыми местами. Штурман вертолета, долговязый Франк по имени Дидье, пощелкал клавишами бортового навигатора, сделал отметку на висящем перед ним планшете жировым карандашом. «Прошли точку 3, налево 10». Гауптман Адольф Брум отработал рукояткой управления вертолета, посмотрел на компас, затем бросил озабоченный взгляд на указатель температуры газов. «Турбина не новая». Пыли тут полно, да еще горы. Воздух разреженный. Еле тянет. Хотя это еще ничего. Фюзеляж шторх совсем не потянул бы. Пришлось бы прямо тут высаживать, а потом ждать, пока досмотровая группа до площадки дотопает. Налево 10, исполнил. До цели 3. Есть до цели 3. 3 километра. Какого черта их гоняют, как бобиков? Нашли что-то, так отработали бы по цели ракеты и все дела. Нет, досмотровую группу вести. Там что, контрабанда? Хорошо бы побыстрее с этим делом покончить и на базу. Написать Марте видеописьмо. Еще 2 месяца и домой. В десантном отсеке вертолета обер-лейтенант 11-й парашютно-десантной бригады Курт Гернет, приписанный к силам 2-го экспедиционного корпуса Рейхсвера, с любопытством смотрел на неспешно ползущие под ногами буро-красные склоны гор. Он сидел на кресле левого бортстрелка. В отличие от других командиров, он предпочитал именно это место. Потому что именно бортстрелок первым видит неприятности, и у него так получается больше времени на то, чтобы сориентироваться и отдать правильный приказ. Это если неприятности будут такие, с какими не получится покончить короткой очередью осколочно-фугасных снарядов 30-миллиметровой пушки «Маузер». Кроме того, ему просто нравилось смотреть за уплывающей под ногами местностью. В свободное время он рисовал, был художником, и в местных, почти космических пейзажах он черпал свое вдохновение. Работа предстояла не то чтобы необычная. Они не раз вылетали на проверку подозрительных караванов, засеченных беспилотниками, машин, признаков грабежей и нападений на деревни. Все это было им не внове, и его полурота отлично была подготовлена ко всяким заварушкам. Необычным был переполох, который поднялся в их пункте постоянной дислокации. Майор Гехтель носился, как наскипидаренный, и на всех кричал. Потом беспилотник что-то засек, и вместо того, чтобы, как обычно, поднять легкий вертолет с одним штурмом на борту для проверки, подняли эту корову и загрузили в нее целую полуроту. Последний раз такое было, когда со стороны итальянского Сомали прорвалась банда в полтысячи человек во главе с генералом Дюре. Тогда им удалось прорваться из приграничной зоны и на блокирование этих свиней в пустынной местности поднимали всех, кто был под рукой. А сейчас-то что? Обер-лейтенанта хлопнули по плечу. Он обернулся. Это был штабфельдфебель-брауды, упрямая прусская скотина, на котором держалась дисциплина во всем полку. «Одна минута, герр Гарнет!» — проорал он, показывая желтые от никотина зубы. «Готовность к выходке! Орудие к бою!» «Так точно!» Обер-лейтенант опять отвернулся, чтобы следить за местностью под брюхом вертолета, и услышал даже сквозь гул турбин, как фельдфебель заорал на весь салон. «А ну, поднимайтесь, сукины дети! Оружие к бою!» Обер-лейтенант, выполняя роль бортстрелка, был подключен к внутренней сети радиообмена вертолета и услышал, как кто-то, вероятно, второй пилот, которому было поручено наблюдать за местностью, закричал: «Гермайор, там впереди трупы!» Сообщение это заставило обер-лейтенанта без команды снять с предохранителя свое чудовищное с массивным дульным тормозом оружие. Если только что был бой, можно было ждать всего чего угодно, в том числе и гранаты в борт. «Герр обер-лейтенант!» — раздался в наушниках голос командира вертолета Гауптмана Брума. «Наблюдаем трупы! 3 или 4! Из-за птиц не видно! Следы костра примерно в том самом месте, которое указал беспилотник. Посадочное десантирование возможно!» «Садимся!» — принял решение обер-лейтенант. «Яволь!» Обер-лейтенант, не оборачиваясь, показал условный знак «прикрой». Это означало, что его нужно заменить. Бортстрелок вертолета хлопнул его по плечу, и они поменялись местами. При этом склон ни на мгновение не остался без наблюдения. Здесь 30 км до зоны боевых действий, и тот, кто проявляет неосторожность, рискует сильно об этом пожалеть. Капитан передернул затвор автомата, и в этот момент с стоящим шумом поползла вниз хвостовая аппарель. Они были у самой земли. Огромные многометровые лопасти несущего винта рвали воздух, поднимая пыль, и снаружи ничего не было, кроме ревущей круговерти. Пол дрогнул под ногами, стойки шасси коснулись земли. «На врага!» — заорал во всю свою луженую глотку Брауды и первым ринулся в пыльную мглу. Лейтенант выходил одним из последних, натянув свой шарф так, чтобы он закрывал нос и защищал от поднятой лопастями пыли. Вертолет стоял на склоне, чуть ли не с предельно допустимым для посадочной площадки креном. Внизу, метрах в 500, с недовольным клёкотом, поднимались в воздух потревоженные грифы. Их оторвали от трапезы, и они были этим очень недовольны. «Грим, со своим штурмом остаетесь у вертолета», — оценив ситуацию, начал отдавать команды обер-лейтенант. «Остальным рассыпаться цепью. Дистанция 10 метров и вниз. Смотреть под ноги, докладывать обо всем, что найдете. Не спешить. Держать оружие наготове. Брауды, командуйте». «Яволь! Слышали, что сказал я, обер-лейтенант? За дело!» Ложилась на землю, потревоженная лопастями пыль. Солнце упорно карабкалось в зенит. Доложились на крыло грифы, жадно смотря на прилетевших на стальном чудовище людей и размышляя, доведется ли им когда-нибудь отведать и их мясо. К тому времени, как они добрались сюда, трупы уже успели дать запах и привлечь внимание падальщиков и мух. Просто удивительно, что в местах, где мух, кажется, нет по определению, они моментально появляются, стоит только появиться пища для них, гниющей человеческой плоти. «Их застрелили, герр-обер-лейтенант!» Брауды наклонился над лежащими рядком трупами, не обращая внимания на вонь и мух. «Их застрелили и ограбили, но их застрелили не ради того, чтобы ограбить». «Почему ты так думаешь, Брауде?» — полюбопытствовал оверлейтенант. «По нескольким причинам. Здесь никто не будет грабить, потому что нет дороги. Какой смысл где-то сидеть в засаде, где враг, скорее всего, не пойдет? Второе. Они сами на кого-то охотились. Видите? Вот здесь, вот, на плечах. Здесь ткань выцвела от солнца, а здесь нет. И потертости. Они носили разгрузочные жилеты, вот что. И застрелили этих парней. Из чего-то очень большого. Я такие раны видел только когда с Гауптманом и Йенсеном был несчастный случай на охоте». Фельдфебель без всякой брезгливости встал на колени, чтобы посмотреть на руку одного из мертвецов, которые еще не обклевали грифы. Обер-лейтенант в это время поспешно рылся в кармане в поисках флакончика с кельнской водой. «Может, это следы от лямок рюкзака?» «Нет-нет, от рюкзака следы лямок обычно уже. Эти парни были не простые туристы или торговцы», — сказал Фельдфебель. «Это наемники». Нарговевшая подушечка указательного пальца. Кто бы это ни был, он долго и часто стрелял. «Но это же белые!» «Разве мало с той стороны белых наемников, герр-обер-лейтенант?» «Полно!» «Да, может, это и не совсем наемники. Судя по тому, как бегал по базе герр-майор, как ему позвонили из Адис-Абебы. А кто-то еще?» Обер-лейтенант прикинул. «Может быть и так». 4 человека, стандартный дальний разведывательный патруль специального назначения практически в любой армии мира. Это могло быть как хорошо, так и плохо. Они упустили их живых, но нашли мертвых. «Одного застрелили не здесь». Фельдфебель поднялся на ноги и продолжил расследование. «Его застрелили вот здесь, а потом... потом подтащили сюда, 14 метров, и, судя по всему, этот господин бежал». «Когда это произошло?» — спросил обер-лейтенант. «Не раньше, чем вчера ночью, герр Гернет. Иначе грифы успели бы все сожрать подчистую. Прожорливые бестии». «Герр обер-лейтенант! Герр обер-лейтенант!» Они все обернулись, и даже солдаты, которые охраняли место происшествия. К ним бежал толстяк Гешка из 3-го штурма. «Герр обер-лейтенант, посмотрите!» «Не зря я тебя гонял вокруг лагеря, Гешка», — одобрительно заметил Брауде. «Еще немного, и ты станешь похож на человека». Ну, лейтенанту было не до шуток. Он взял протянутую рядовым Гешкой блестящую стрелянную гильзу и почувствовал, как по спине ползут холодные струйки пота. Потом он передал гильзу Фельдфебелю. Тот достал из кармана монокль, осмотрел ее донце. «Швайны! Это же гильза от патрона к снайперской винтовке! Пошли, Гешка, покажешь мне, где ты ее нашел. Надеюсь, ты не затоптал там все, как слон?» «Никак нет!» Обер-лейтенант огляделся по сторонам. Горы как горы. Но было ощущение, что в него уже целятся. «Зидарт!» «Да, герр-обер-лейтенант. Беги к вертолету. Скажи, где-то здесь может быть снайпер с крупнокалиберной винтовкой. Пусть усилят бдительность. Пусть передадут в штаб, что мы нашли то, что искали. Здесь 4 трупа. И захвати на обратном пути миноискатель». «Яволь, герр-обер-лейтенант». Когда солдат убежал, обер-лейтенант подошел поближе к трупам. Кем бы они ни были, лейтенант совсем не хотел последовать их примеру. «Значит так, 1 человек, а по его следу шли 4», — обстоятельно докладывал Брауде, соорудивший себе неуставной колпак от солнца на голову из листа бумаги поверх кепи. «И еще здесь были козы. Все они шли издалека. Мы прошли по следу с километр. Потом произошло что-то непонятное. Там есть следы от сушек снайперской винтовки до кострища 400 метров. Снайпер кого-то застрелил, но непонятно кого. А потом, судя по всему, убили и его. Этот один каким-то образом сумел к нему подобраться и убить. Там на Лешке следы крови и обратные следы, и еще гильзы, вот. Наш патрон 4,6х30, не самый распространенный. Он убил снайпера, а потом, видимо, и всех остальных, из трофейного оружия. Потом он позавтракал здесь. Мне кажется, что козлятиной. Здесь полно козьего кала, и кости похожи на козлины. И пошел дальше. И еще вот это, гир-оберлейтенант. Фельдфебель протянул обер-лейтенанту полоску мяса, аккуратно срезанного. Оно чуть подпортилось. Он нарезал мясо из козы в такие вот полоски, повесил их на пояс, чтобы они провяливались под ветром и солнцем. Шкуру бросил вон там. Это белый шварцы никогда бы не бросил шкуру. Она у них идет на национальную одежду и отделку обуви. Приготовлено таким образом, обезвоженное козлиное мясо вполне съедобно. Им можно питаться целый месяц. Эту полоску он потерял. Так делают туареги и некоторые другие кочевые племена. Кем бы он ни был, этот парень знает, что делает, и умеет выживать в экстремальных условиях. Ты уверен, что он был один? Выходной след только один, других нет, герр-обер-лейтенант. Обер-лейтенант достал из кармана несвежий платок, промокнул потный лоб. «Выступая по следу, — решил он, — это так оставлять нельзя. Пусть кто-нибудь свяжется с вертолетом. Мы остаемся, а они пусть взлетают и убираются отсюда. Как вернуться на базу, пусть свяжутся с зональным штабом Люфтваффе, чтобы нам прислали беспилотник в подмогу. Через 2 дня, если ничего не найдем, эвакуируемся. Разбиться по штурмам. Предельная бдительность. Этот снайпер может быть впереди и ждать нас. Брауде, распоряжайтесь. Яволь!» На следующие сутки уставшие германские солдаты вышли к проезжей дороге. Там след неизвестного и его коз оборвался.